Глава 61. Кейна. 2 дня спустя. «Вам удалось поговорить?» — спрашиваю Ришу, пока она складывает завтрак детям в рюкзаке. «Да, удалось», — прячет взгляд. «Это было слишком тяжело». «И?» «Арун считает, что я в сговоре с Адамом, что приложила руку к его аресту, и продолжает отрицать свою вину. Я уже не знаю, что думать. Он так искренне говорил». В его глазах было столько боли и отчаяния. А когда я ему намекнула, что собираюсь решить вопросы с беременностью, сказал, чтобы я проваливала и больше не приходила. Если у Геделя психическое расстройство, то он может и не осознавать, что творил, и к тебе испытывать искренние чувства. Да, может. И знаешь, я на самом деле считаю себя предательницей. Не могу отделаться от этого чувства. Поэтому... тяну с абортом. Со слов Адама, за все это время Арон ни разу не оступился. Да и медицинская экспертиза доказала его вменяемость. Другое дело, что маньяки очень хитрые и продуманные. Но магия... как же магия? Ее следов тоже не нашли. «Магия — особая субстанция Кейна», затягивает каждый рюкзак. «Ее можно не просто скрыть, но и полностью извлечь из тела. На время. Хотя, честно говоря, с каждым днем меня все сильнее терзают сомнения». «Понимаю. Но давай это оставим Адаму. Он докопается до истины. Я в этом уверена. Он ведь тоже все еще сомневается». «Да уж». В этот момент в кухню вбегают дети. «И такие они красивые, такие резко повзрослевшие. Формы пока у нас нет, однако я нашла выход. Для Утиса приобрела брюки с жилеткой, а для Насти – сарафан. Правила в школе одинаковы для всех. Будь то ученик или дошкольник, все должны носить форму и придерживаться школьных правил». «Мам!» – подбегает ко мне рыженькое чудо с идеально зачесанными волосами, которые мы собрали в такой же идеальный пучок. «А можно я с собой Ромку возьму?» «Ромку? А может, Валеру? Он поменьше будет». «Я Рому хочу. Обещаю, играть на занятиях не буду. Он просто посидит рядом». «Ладно, бери своего Ромку». «Ура!» Через 10 минут мы выезжаем, а Риша остается на хозяйстве. Я все-таки предложила ей место помощницы. И пока вокруг творится такая кутерьма, она согласилась. Хоть какое-то отвлечение. Ох, не завидую я девчонке. И понимаю, как тяжело принять решение с ребенком. Поначалу Савьери храбрилась, убеждала себя в правильности принятого решения. Но сдалась быстро. Теперь это не ведьма с всегда спокойным взглядом и хитрой ухмылкой. Теперь это ходячий комок нервов. Отпускать ее в таком состоянии ни я, ни Адам не стали. Да и она сама расхотела уходить. «Ты как?» Смотрю на Отиса, который явно переживает. «Нормально». А ушами дергает, хвостом как зацепился за Настю. Стоило нам сесть в машину. Так и не отпускает. «Все будет хорошо. Подтягиваю его к себе, чтобы обнять. Ты справишься». «Угу». Все-таки прикладывает ко мне голову. А вот Настя полна энтузиазма. Ей в садик нравилось ходить. Здесь же все новое, все интересное. А главное... ее особенно вдохновили обещания феи Малис показать, что можно сделать с помощью магии. В моей дочери, конечно, магии маловато будет. Но, как говорит Риша, ее сила тоже пробудится. Тем более, раз я оказалась потомственной ведьмой. И, кстати, с этим вопросом я сегодня зайду к Эльгасу. Адама отвлекать не хочу. У него и так дел не в проворот. Вчера вообще домой приехал в 3 ночи. Мой бедный, бедный, зловредный комиссар. Нелегко ему приходится. Он всеми силами старается не предавать эту историю с Геделем огласке, так как хочет для начала убедиться в его виновности. А некромант, в свою очередь, стремится донести несправедливость до общественности. В итоге все на нервах. Что ж, Отиса отправляю в класс, предварительно затискав и зацеловав чертенка до невозможности, отчего он с радостью побежал за учителем. Не привык к ласке, бедняжка. Совсем не привык. Ну, ничего. скоро привыкнет. Потом отдаю Настю в надежные руки феи. А прежде меня саму зацеловывают. Дочка у меня как котенок. Ей только дай возможность понежничать. «Когда желаете забрать дочку?» — улыбается Малис. «Если в 4, то мы еще успеем погулять. У нас есть на что посмотреть. Думаю, Насте будет интересно». «Хорошо, давайте в 4». «Прекрасно! Тогда до встречи, госпожа Герон!» «Угу! То есть для них я тоже супруга Адама. В принципе, пусть, я не против. И коль у меня впереди много свободного времени, направляюсь в кабинет директора. К счастью, Гройс на месте. Причем отчитывает двух старшеклассников за, кто бы мог подумать, подброшенного мыша в компот поварихи. Вот поганцы какие! Я бы им еще и уши пооткручивала. «Добрый день! Вы к господину Эльгасу?» Выходит ко мне из приемной строгая мадам некроманского вида. «Да». «Хорошо, я вас доложу». Но не успевает бледная дама постучать в дверь, как та распахивается. Сначала показываются два оболтуса, один из которых гном, а второй однозначно некромант. Следом выходит сама местная красота в сногсшибательном костюме. Темно-серые брюки, белая рубашка с воротником-стойкой и поверх серый жилет. Может, Адаму нечто подобное прикупить? «Кейна», — расплывается улыбкой. «Рад снова вас видеть. Прошу», — приглашает войти. «Кармель», — обращается к своему секретарю, «принеси нам по чашечке кофе. И что там в буфете сегодня на десерт?» «Сегодня персиковый пирог». «Чудесно! Вы любите персиковый пирог?» Переводит на меня взгляд. На что молча киваю. На самом деле я люблю только свою выпечку и еще тете Маше. К остальной отношусь с доброй порцией пренебрежения, но это уже профдеформация. В кабинете Эльгаса, как всегда, чисто и весьма аристократично. Массивная мебель из темных пород дерева намекает на то, как здесь все серьезно и престижно. Недалеко от двери стоит высокий стеклянный стеллаж, на полках которого поблескивают разнообразные кубки и медали. Вдоль стен тянутся книжные шкафы. Между некоторыми стоят мраморные бюсты на подставках. М-да, в первый визит я толком и рассмотреть ничего не успела. «Присаживайтесь», — на сей раз указывает на диван. Сам устраивается в кресле напротив. «Вы все-таки захотели узнать о себе, верно?» «Верно». «Это правильно. Мы должны знать своих предков». «Да-да, я помню. Вы говорили». Улыбаюсь максимально мило. «А вы ведьма с характером», — закидывает ногу на ногу. «И, смею предположить, все еще сомневаетесь во мне». «В вас?» «В том, что я увидел». «О, нет-нет, в этом точно не сомневаюсь. Мне тут случилось встретиться головой с потолком. Так что признаю вашу правоту. Во мне действительно больше сил, чем всегда казалось». «Вот как? В чем же тогда продолжаете сомневаться?» «Я просто не знаю, нужна ли мне эта информация. Хочу ли знать, кто мой настоящий родитель?» «Боитесь разочароваться?» «И это тоже». «Ну, суть любого знания в приобретении опыта. Да, это знание может не порадовать, но оно однозначно пригодится в будущем. Так что не бойтесь. Вы такая, какая есть. И если узнаете что-нибудь эдакое, другой все равно уже не станете. У вас большое сердце, Кейна. Вы очень трудолюбивы и безнадежно привлекательны». «Ох как! Спасибо!» «Да он флиртует со мной!» После кофе и пирога, который, как по мне, был немного передержан в духовке, отправляемся в архив школы, располагающийся, конечно же, в подвальных помещениях. Спускаемся по каменной лестнице, и шаги наши эхом отражаются от таких же каменных стен. Жутковато, однако. И мне уже кажется, сейчас господин Эльгас заведет меня в страшные лабиринты. Но нет. Мы входим в хорошо освещенное помещение с высоченным потолком, который поддерживают мраморные колонны, хотя запашок здесь витает тот еще. Вдоль стен от пола до самого верха тянутся стеллажи, заполненные книгами до отказа. И главное, здесь даже есть живые существа. Три сотрудника архива сидят за своими столами по центру этой огромной залы. Конечно же, это гоблины. «Добрый день, господин директор!» Поднимается один из них и сразу кланяется. «И вам доброго дня!» — обращается ко мне. «Здравствуй, Олдер. Скажи, пожалуйста, где у нас хранятся записи обо всех потомственных магах Ксантипа? После вашей перестановки я все еще путаюсь. Прямо и налево!» «Благодарю. Идемте, Кейна». И так легонько, как бы невзначай, касается моей руки. «Ну, хитер, бобер, ничего не скажешь». Скоро мы оказываемся в указанном месте. И Гройс мигом прибегает к магии. Книги вспыхивают зеленоватым светом одна за другой. «Ага, вот оно». Из самой верхней полки к нам спускается толстенная книга, летит к столу и ложится аккурат по центру того. «Итак, приступим». Подходит к столу и меня подзывает. «Дайте вашу руку», — протягивает свою. «И как вы намерены найти нужного варлока?» «Здесь хранится частичка магии каждого. Она запечатана в имени. Будем искать совпадение». «Много ли времени это займет?» «Мы дольше с вами разговариваем», — одаривает снисходительной улыбкой. «Ладно», — подаю таки ему руку, которую Гройс ласково сжимает. «Все-таки, да чего волевой мужик, а? Прямо фонит от него силой духа». Вторую руку Эльгас опускает на книгу, и начинается прокачка магии. Все заканчивается спустя минут 5. И надо же, книга раскрывается на нужной странице. Первым читает Эльгас. И пока читает, я вижу, как высоко поднимаются его густые брови. Что же там такого особенного? Получилось? Напоминаю о себе, ибо красавец-директор настолько увлекся, что, кажется, обо всем на свете забыл. «Да, да». Наконец-то возвращается. «Получилось. И, честно говоря, я слегка в шоке». «Почему же?» «Ваш отец, Кейна, Эдриан Бишоп Каминский, варлок в 5-м поколении, князь, обладатель большого состояния. Его предки стояли у истоков города, можно сказать, заложили фундамент Ксантипа. Но есть одно «но». Бишоп – сторонник темной магии и большой любитель черных ритуалов». «То есть он есть само зло?» «Скорее он на стороне тьмы. Видите ли, когда первые варлоки и ведьмы положили начало нашему миру, они на древнейшем совете поделили магию на светлую и темную. Светлая созидает, восхваляет жизнь, темная разрушает и боготворит смерть. Были и войны в свое время между темными и светлыми, кровопролитные войны. Но светлая магия одержала верх, а сторонники темной остались верны своим убеждениям, хоть и отступили. Ваш отец верен тьме, а вот ваша матушка из светлых. Видимо, случился конфликт интересов, потому она и избежала». «И где сейчас мой отец?» «В своем княжестве, а если точнее, в городе Артон. Город закрытый по понятным причинам. В Ксантипе к темным относятся, мягко говоря, не очень. Так что ваш отец в...» Снова принимается читать. «А, да. В начале 2000-х вернулся в Артон. Город своих предков. Там и живет по сей день». «Вот этого я и боялась». Забираю у Гройса свою руку. «Знание, которое мне было, ни к чему». «Как сказать, Кейна. За счет тьмы и света вы куда сильнее многих светлых. И при необходимости вы всегда сможете воспользоваться своей силой, например, для защиты. Никто не говорит, что обладатель темной магии обязательно творит зло. Магия всегда подчиняется своему носителю. и в ваших силах ею управлять так, как нужно именно вам. Надеюсь, этот разговор останется между нами, господин Гройс. Безусловно. Спасибо. Не желаете отобедать? Нет, благодарю. Во мне еще пирог жив-живеханек. Жаль. А скажите, Кейна, в каких вы отношениях с господином Героном? В очень близких. Ясно. Что ж, и еще раз жаль. Прелестно, просто прелестно. Я еще и дочь темного князя. Упасть не встать. Нет уж, моим отцом был простой травматолог. Причем самым лучшим отцом. Остальное пусть остается на страницах этих старинных книг. Остаток времени решаю провести в местной библиотеке. Спасибо Гройсу проводил. Чтение, оно успокаивает. А мне сейчас, ой, как необходимо привести мысли в порядок и успокоиться.